Глава 14. Каждый кандидат — ревизор. Выгода. Процесс рекрутинга становится идеальным. Сложность — средняя. Бюджет — бесплатно. Срок реализации — 1 неделя. Маркетинг. Одна из практик маркетинга — тайный покупатель. Но это стоит денег. К тому же сотрудники отдела продаж или сервиса зачастую быстро вычисляют таких проверяющих. Альтернатива акции «Тайный покупатель» — подход «Каждый покупатель — ревизор». Подробно он описан в книге «Клиентоориентированность без бюджета», том 2. Если описать его простыми словами, мы просим каждого покупателя указать на наши недостатки и поощряем его за это. Маркетинг плюс HR. То же самое можно сделать и при найме кандидатов. Можно делать тайного кандидата. Про это мы расскажем далее. А можно и открытого. Для этого нужно научиться в конце каждого интервью задавать дополнительные вопросы. Понравилось ли вам интервью? Что бы вы в нем улучшили? Что интересного было на интервью в других компаниях, а мы этого не делаем? Что вам не понравилось на интервью? Вот тут-то вам и пригодится корпоративный мерч. Услышали хорошую идею? Подарили что-нибудь? Услышали вторую? Подарили еще что-нибудь? Альтернатива. После собеседования можно отправить кандидатам анонимную анкету. Некоторые стесняются говорить об острых моментах, а они нам нужны в первую очередь. В сопроводительном письме напишите, что наблюдательность и конструктивная обратная связь – то, что вы цените в кандидатах. Это точно увеличит количество обратной связи. Если советы будут очень ценными, то кандидату можно сделать ценный подарок. Например, скидку на продукцию компании – энное количество рублей на телефон. Обучение от вашей компании. Если каждого кандидата использовать как ревизора, мы получим множество бесплатных аудитов, которые помогут улучшить наш рекрутинг и быстрее закрывать вакансии. Первый шаг. Спросите у кандидата на ближайшем собеседовании, как вам стать лучше в процессе взаимодействия с соискателями.